Мне хотелось место Священного Писания прочитать. Оно записано в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Я очень благодарен Господу, что так брату тоже благодарен, что он пригласил, немножко настоял так, чтобы я поехал. И вот как написано, что Бог всегда дает нам торжествовать во Христе. И вот сердце мое, душа моя торжествует на этом общении, хотя не часто приходится бывать на таких общениях. И когда слушал так пение хора, прекрасная игра, у нас этого нету, конечно. Вот это место мне дорого стало. Здесь написано, что я немножко хотел такую параллель или аналогию провести. Написано, при трубе Божией Господь сойдет. И вот я так понимаю, что трубой Божией являемся мы. И когда смотрел, братья так уже о трубах говорили немножко, братья играют на трубах, как это красиво звучит. Но труба, она сама по себе не может играть, мы это понимаем. Труба Божия, что говорят эти слова? О том, что эта труба, она Богу принадлежит. Вот когда мы Богу принадлежим, принадлежим не семье даже, не работе, не бизнесу своему, а принадлежим Богу, и Бог нас берет в свои руки, любящие руки, и дыхание Божие проходит через нас, тогда издаются такие удивительные звуки, что люди обращаются к Богу, люди открывают свои сердца, и Господь сходит. Мне как-то вот эта мысль, она очень дорога. Господь сходит, и мертвые воскресают. Это когда-то будет, да, но это и сегодня происходит. Когда мы вот так вот, наша задача, мы сами трубить не можем, мы иногда так выражаемся, надо трубить, но это делает Господь. Это делает Господь, когда мы согласны, когда мы отдаемся в Его руки. А еще красивее звуки, когда смотрю, брат нажимает там на вот эти клавиши, и иногда Богу приходится и нажать, и тогда еще красивее музыка. Мы вчера с братом так рассуждали, и он мысль такую сказал, где-то слышал, что когда пресвитер или служитель церкви попадает под пресс, то церковь пользуется маслом. Также оно, я думаю, и с церковью тоже. Когда церковь попадает под пресс, то вот это приятное благоухание, познание о Боге, оно распространяется. Распространяется дальше и дальше. Так было с Иерусалимской церковью, где Деяния апостолов описывается. Хотелось немножко рассказать. В 2004 году нам братья предложили так переселиться в северный район Казахстана. Это самый северный район, недалеко от Омска, 180 километров, 60 километров от границы, приграничная зона. Там проходило благовестие, некоторые так откликнулись на этот зов. И вот предложили братья переехать, мы с семьей так сильно переживали. Даже когда уже согласились переезжать, начались такие переживания. У нас там, где мы жили, это город был, церковь большая, ну, очень красивая местность. И вот переехали недавно соседи рядом. И они смотрят, мы повешали на дом объявление, продается. Они подходят, спрашивают, а куда вы собрались? Ну, такое хорошее место, куда с этого места еще можно собраться дальше? Ну, мы говорим, вот туда, северный Казахстан, раньше так оно называлось, Кызылту, сейчас Кишкиниколь называется. Они говорят, да вы что? Мы оттуда убежали, а вы туда хотите ехать? Ну, и начали рассказывать такие ужасы, говорят, это самый криминальный район. Даже вот жители между собой так прозвали его Чикаго. Там каждый день, чуть ли не каждый день убивают, там грабят и все такое. Ну, у нас переживания. Думаем, как ехать туда. Когда там благовествовали, свидетельствовали, ну, в основном население, это казахское население, где-то 80% казахское население. Так очень мало русскоязычного населения. И переживания было. Ну, когда так согласились, с Господом молились, и Бог благословил, мы переехали, купили там дом. Ну, немножко трудности были. Вначале, оно вот уже говорили миссионеры, братья, что вначале были трудности. Немножко стекла нам там били в доме. Потом, ну, власти восстали очень. Разные слухи распространялись, что мы страшные люди. Ну и так, люди очень мало приходили на богослужение. Трудно было. Были переживания в семье тоже. Жена заболела туберкулезом. Ну, разные такие трудности. Вот Господь, Он для того, чтобы вот эти приятные звуки исходили, Господь допускает разные скорби. Где-то одиночество это. Вот миссионеры уже делились. Конечно, у нас таких трудностей не было, как вот рассказывают братья. Но Господь впоследствии благословил так. Очень такие благословенные. Вот братья рассказывали, что брат уже делился, что есть трудности определенные, что вот с этими законами. Мне немножко легче говорить об этом. Меня только один раз судили. Братья некоторые по нескольку раз в год судили. Некоторых братьев. И я так, когда размышлял, вот в слове написано, что это будет вам для чего? Для свидетельства. Я так думал, размышлял, вот когда бы эти люди с парламента пришли на богослужение, чтобы услышать благую весть? Да никогда. А вот братья впустили туда в парламент, и они могут разговаривать с этими людьми. Разговаривать о вере в Бога, о вечной жизни, о том, о чем мы говорим, проповедуем. У меня так несколько случаев таких было. Ну, тоже вот с Акимата, наверное, никогда бы не пришли. Тут звонят мне, когда только переселились, где-то год прожили. Звонят, говорят, придите в Акимат, нам нужно с вами поговорить. Прихожу, приглашают, проходите. Такой большой зал, примерно как этот. Смотрю, сидят все, ну, все управление там поселка нашего, и с прокуратуры, и с уголовного розыска, все вот такие чины сидят. И говорят, мне говорят, сейчас будет мула выступать, а потом вам дадим время. Объясните, расскажите, кто вы такие. Я так думаю, Бог такую возможность усмотрел. Когда бы эти люди пришли бы на богослужение для того, чтобы послушать. У нас приходили с милиции двое на богослужение, пришли. Я говорю, проходите, садитесь, послушайте. Чуть-чуть послушали только пение. Только мы встали помолиться, они говорят, все, спасибо, до свидания, уходят. А тут им куда уйдут? Конечно, переживал сильно, молился так. Вышел, тоже такая кафедра высоко. Вышел, начал говорить. Меня Аким прерывает, говорит, вы по существу говорите, по заданным вопросам. Я говорю, хорошо. Говорю опять. Но они поняли, что не то говорю, что им нужно, что им выгодно. Потом, ну, несколько минут, где-то минут 10-15, потом прервали. И Господь благословляет, так недавно в КНБ вызывали, ну, вернее, сначала они приехали, и где-то человек пять на богослужении были, потом стали переписывать объяснительные, ну, объяснительные отказались писать. С КНБ говорит, завтра приедешь в КНБ, в соседний район. Я говорю, напишите повестку. Он написал повестку, поехал, приезжаю, никого уже не было там, он один был, молодой. Начали разговаривать. Но он говорит, мне просто хочется поговорить. Вот без документов, без протоколов, без ничего. Вот кто вы такие? Начали разговаривать, беседовать. Хорошее свидетельство. Так, свидетельство ему говорил. Там, когда к нам пришли, предлагал им диски на казахском языке. Они, ну, казахи вот все. Вот. Предлагаю диски на казахском языке. Не хотят брать. А когда с ним один на один, но он говорит, разговариваем с ним, он говорит... Слушай, ну я вот так с тобой откровенно, вот так, ну как-то по-дружески. А ты, ну вопрос задает там, кто, откуда литература в церкви, откуда средства? Я говорю, на эти вопросы не буду отвечать. Он говорит, а ты какой-то скрытный такой, не отвечаешь на вопросы. Я вот перед тобой такой открытый. Ну а я так, Господь такую мысль послал. Я говорю, можно вам вопрос задать? Он говорит, ну давай, задавай. Я говорю, какая у вас зарплата? Он раз, говорит, это служебная тайна. Я говорю, а вы говорите, вы открытый, вот так вот, все можете мне рассказать. Я говорю, у церкви тоже есть свои вопросы, о которых мы не рассказываем. Ну и потом, когда расставались так, диск, предлагаю ему, говорю, возьмите диск, послушайте, это о Боге, о спасении души, вашей души. Он говорит, возьму, взял. Ну и так вот такие встречи, я думаю, одни двери Бог закрыл. Может быть, сегодня мы не можем благовествовать в школах. Вот сейчас трудности возникли, у нас проходит богослужение в туберкулезном диспансере там. Очень много собирается людей. Это люди, можно сказать, обреченные, умирают, многие умирают. И вот А в некоторых местах уже запретили, не пускают туберкулезные диспансеры, потому что законом запрещено где-то благовествовать в общественных местах, в школах или где-то. А вот другие Бог двери открыл. Вызывают начальник уголовного розыска. Как раз братья приехали на благовестие. Вызывают, приди. 2 часа беседа. Ну, сначала немножко о регистрации, а потом вопросы. А как у вас? А почему так у вас? А как? И знаете, столько Бог благословляет. Собрались все там, исследователи, человек, наверное, 6-7. И беседа, очень хорошая беседа. Один из них говорит, он как раз собирал дело для суда. Он говорит, Роман, жалко мне тебя. Жалко. Вроде, ну, вот один вопрос, регистрация, и все у вас будет хорошо. Говорит, жалко мне тебя. Я так вспомнил. Я говорю, знаете, когда Иисуса Христа вели на распятие, за ним шли женщины и плакали. А Христос повернулся, говорит, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Я говорю, вам нужно о своей душе попереживать. Где вы будете вечность проводить? Он следователь, вот, на меня документы собирал. Ну и потом так отпустили, поехали мы в поселок благовествовать. Нас участковый забирает. Как, что вы тут без меня, без разрешения? Забирает нас. Ну, это наш район. Он говорит, я говорю, знаете, мы вот сейчас только 2 часа беседовали с начальником уголовного розыска. Он говорит, я сейчас позвоню туда. Звонит туда, набирает номер. Ну, вот брат говорил, что многие очень расположены. Набирает номер, поговорил, приходит. Мы с братом вдвоем были, он улыбается и говорит, можете продолжать. Можете. И мы вот так вот в поселке проводили благовестие. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам быть в руках Божьих. Чтобы вот Дух Божий, дыхание Божие, оно проходило через нас. Тогда будут вот эти прекрасные звуки. И Господь будет сходить в сердца людей. И в семьи, обреченные, обездоленные. Вот у нас семья обратилась к Богу в одном поселке. Ну, алкоголики, оба молодые, пришли в дом, страшно, ужас. Посмотришь, что в доме творится. Дети вот так вот бегают, такие грязные, неумытые. Покаялись, сейчас у них богослужение проходит. Я еще немножко хотел, вот нужды есть. Нужда, ну прежде всего, вот как-то вижу такое где-то охлаждение. Поначалу ревность такая была в служении. И иногда сравниваю, думаю, вот те, может быть, ну верующие тоже, ну намного меньше делают. И вот это мешает, когда мы начинаем сравнивать себя. Вопрос не в том, сколько мы делаем, а сделал ли я все, что могу для Христа. Все, что я мог, я сделал для Бога. Вот это важно. И не хватает вот братьев для служения за казахский народ, чтобы молиться. И еще одна проблема сейчас. Иммиграция у нас тоже, ну, вот с нашего поселка уехало 2 семьи. Сейчас с другого поселка у них проходило дома богослужение тоже. Они уезжают в Россию. В Россию эмигрируют, в Белоруссию. И из-за этого тоже служение, оно страдает. Чтобы об этом молились. Аминь. Друзья, дорогие, мы встанем, попросим милости у Бога, чтобы Господь благословил друзей наших, живущих в Азии. Мы помолимся. Господь, великий Бог, мы к Тебе обращаемся в этот час. Яви милость Твою и благослови еще дело благовестия, и во всем братстве, во всех регионах, и в данном случае в Средней Азии. Яви милость Твою, чтобы все можно было использовать и возвещать Слово Твое. И особенно дай мудрости каждому, который трудится на месте, возвещать Слово Твое, иметь подход к людям, к властям. И дай расположение открытым ухом, открытым сердцем воспринимать и тем, которые призывается на этот призыв, на это служение, и те, которые вынуждены, должны выслушать это, чтобы могли принять Слово Твое и позамыслить о себе, предстать пред величием Твоим. Соделай это для славы Твоей. Хвала Тебе, вечный Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь.